кто-либо из прохожих подошел к слепому и взял его за руку, чтобы помочь в передвижении, слепой может принять помощь или отказаться. Не рекомендуется пользоваться услугами нетрезвых и спешащих прохожих. При ходьбе со случайными сопровождающими незрячий должен продолжать контролировать свой путь тростью, пользуясь техникой диагонали. Если слепой желает изменить свое положение относительно сопровождающего, он должен обойти его сзади и взять за другую руку таким же способом. Ко всем препятствиям, выступы, уступы, лестницы, слепой с сопровождающим должны подходить под прямым углом сбоку. После рассказа и демонстрации передвижения незрячих с сопровождающими надо проделать несколько упражнений на эти приемы. Преподаватель может использовать учеников в качестве сопровождающих. На упражнение отводится 1 час. Четвертое. Упражнение по переходу через улицу. Приемы перехода слепых через улицы различных типов, так же, как и приемы ходьбы вдоль улиц, будут отрабатываться в течение всего курса обучения. На занятиях по подтеме 2 часа незрячие только познакомятся с основными приемами перехода через улицы и проделают несколько упражнений. В дальнейшем при обследовании и изучении различных маршрутов по прилегающим улицам и по всему городу приемы перехода будут постоянно отрабатываться. В упражнениях по подтеме приема перехода через улицы нужно показать в отрыве от конкретных маршрутов на специально подобранных для этой цели перекрестках. Упражнение лучше всего начать на тихой улице вдали от перекрестка. Здесь нужно отработать прием определения правильного исходного положения перед началом перехода. Перед переходом улицы слепой встает спиной к стене здания, к забору, к уступу, тротуара или бордюру, касаясь ее пятками, а затем начинает движение, стараясь сохранять прямолинейность движения. Для слепых с нарушениями вестибулярного аппарата существует другой прием. Держа в вытянутой руке трость, слепой ставит ее на землю и подходит к ней, пока трость не примет вертикальное положение. И так несколько раз в зависимости от ширины улицы. Этот прием обеспечивает слепому переход через улицу с незначительным отклонением. Здесь же, на тихой, неширокой улице, надо показать и приемы работы с тростью во время перехода. В начале движения слепой поднимает трость горизонтально до уровня пояса и делает 3-4 шага вперед, знак для водителей. Затем опускает наконечник трости и переходит улицу, используя технику маятника. Дойдя до противоположного тротуара, слепой проверяет тростью, нет ли на нем препятствий, и поднимается на него. Затем упражнение проделывается в обратном направлении. Так несколько раз. Для облегчения перехода можно подобрать такое место на тихой улице, где на противоположной стороне имеется слуховой ориентир, например, шелест листьев, стук дверей и так далее. Показав слепому основные приемы перехода через тихую улицу, нужно приступить к тренировкам на перекрестках. Для упражнений сначала берется перекресток без светофоров с небольшим движением. Нужно натренировать слепого определять край тротуара перед пересекающей улицей. Для этого он должен пользоваться осязательными и слуховыми ориентирами. Например, приближающиеся звуки транспорта говорят слепому о приближении пересекающей улицы. Применяя прием скольжения и следя за границами тротуара, слепой легко может обнаружить край. Подойдя к краю тротуара у пересекающей улицы, слепой выравнивает положение своего тела по передней кромке тротуара. Перед началом перехода он должен встать у той кромки тротуара, которая дальше от проезжей части. Если у перекрестка нет обозначенной пешеходной дорожки, а пешеходов переходит мало, то слепой